Цветы и мусор. Испачканный или незапятнанный. Грязный или чистый. Это концепции, созданные нашим умом. Прекрасная роза, которую мы только что срезали и поставили в воду, чиста. Она свежа и пахнет так хорошо, а мусорное ведро — полная противоположность. Оно пахнет ужасно и наполнено всяким гнильем. Но это верно только, если мы смотрим на поверхность. Если мы посмотрим глубже, мы увидим, что через 5 или 6 дней роза тоже превратится в мусор. Не обязательно ждать 5 дней, чтобы увидеть это. Если мы просто посмотрим на розу, посмотрим глубоко, мы можем увидеть это сейчас. А если мы посмотрим на мусорное ведро, мы увидим, что через несколько месяцев его содержимое может превратиться в свежие овощи и даже в розу. Если вы хороший садовод, глядя на розу, вы можете увидеть мусор, а глядя на мусор, можете увидеть розу. Роза и мусор взаимно существуют. Без розы у нас не будет мусора, а без мусора не будет розы. Они совершенно необходимы друг для друга. Роза и мусор равны. Мусор так же ценен, как роза. Если мы глубоко посмотрим на идею загрязненности и чистоты, мы вернемся к принципу взаимного существования. В Маниле много юных проституток, некоторым только 14 или 15 лет. Они очень несчастны. Они не хотели быть проститутками, но их семьи бедны, и эти девочки отправились в город, чтобы найти какую-нибудь работу. Например, торговать на улице, чтобы отправлять деньги своим семьям. Конечно, это относится не только к Маниле, то же самое происходит в Хо-Ши-Мине, во Вьетнаме, в Нью-Йорке и в Париже. Пробыв несколько недель в городе, эта неопытная девочка встречает хитрого человека, который уговаривает ее работать на себя и зарабатывать в 100 раз больше, чем уличный торговец. Она очень молода, жизни не знает и поэтому соглашается, и становится проституткой. С этого времени она несет с собой чувство вины, нечистоты, и это заставляет ее сильно страдать. Когда она смотрит на других девочек, красиво одетых, живущих в других семьях, в ней рождается чувство собственного ничтожества, чувство собственной нечистоты, которая становится ее адом. Но если бы она могла глубже взглянуть на себя и на ситуацию в целом, она увидела бы, что является такой, потому что другие люди таковы, как они есть. Как может хорошая девочка, живущая в хорошей семье, гордиться собой? Образ жизни хорошей семьи таков, какой он есть, и это причина того, что проститутка вынуждена вести жизнь проститутки. Среди нас нет никого с чистыми руками. Никто не может сказать, что мы не несем за это ответственности. Девушка из Манилы такова, потому что мы таковы. Смотря на жизнь этой проститутки, мы видим жизни всех непроституток. И глядя на непроституток и на нашу собственную жизнь, мы видим проститутку. Одно помогает создавать другое. Давайте посмотрим на богатство и бедность. Общество изобилия и бедное общество взаимно существуют. Богатство одной части общества создано за счет нищеты другой его части. Одно существует за счет другого. Богатство создано из элементов небогатства, а бедность из элементов небедности. Здесь все так же, как в случае с листом бумаги. Так что нам надо быть внимательными и не ограничивать себя концепциями. Истина в том, что каждая вещь содержит в себе все остальное. Мы не можем только существовать, мы можем только взаимно существовать. Мы отвечаем за все, что происходит вокруг нас. Эта юная девушка может освободиться от своего страдания, только если начнет смотреть глазами взаимного бытия. Только тогда она поймет, что несет на себе груз целого мира. Что еще мы можем предложить ей? Заглянув глубоко в себя, мы увидим ее. И мы разделим ее боль и боль целого мира. Тогда мы сможем помогать по-настоящему.